Глава 18. Когда он закончил, и в его рту опять оказался кляп, я уже более-менее представлял, что находится в катакомбах неподалеку. Город распорядителя был огромен, и тут нашлось место гильдиям воров, работорговцев, охотников за головами и наемных убийц, борделям для разных рас и, конечно, подпольным барам и наркоманским притонам. Тайные алхимические и магические лаборатории, где проводились опыты над разумными, только дополняли этот список. Многие были официально разрешены, но не хотели платить входную пошлину на товары, доходящую до половины стоимости. Другие запрещались, а потому ввозились только через катакомбы и канализацию. Говорить о гильдиях убийц и воров вовсе не приходилось. Они всегда находились вне закона. Моя проблема состояла в том, что эти замечательные твари со всех сторон окружили центр города, а значит, захватили и сердце подземелья, находящееся прямо под ареной. А я, как дурак, освободил мелкого засранца, чтобы напугать контрабандистов. Отлично, теперь у меня развлечение обеспечено на долгое время. Справиться даже с крошечной гильдией в одиночку почти нереально. Правда, я и не один. «Замуруйте их», — приказал я, скрежеща каменными губами. «И принесите четверть рослику чернила и лист бумаги. Одного пальца ему хватит, чтобы написать своим хозяевам». «Стойте, как же я буду писать?» — ошарашенно спросил гном, но я уже вышел из комнаты. Хранительница протянула вперед руки, а затем сомкнула ладони. Следом за ними последовали стены, вытягивающиеся, словно глина, под умелыми движениями горшечника. В ужасе гном бросился вперед, но напоролся на каменных леблинов, мгновенно отбросивших его обратно. Кажущиеся небольшими, они были куда тяжелее противника. «А ты, оказывается, садист», — уважительно заметила Веста, когда мы вернулись к сердцу подземелья. «По-моему, было куда милосерднее его прикончить». «Нет, смерть — это конец», — отрезал я, не став объяснять подробнее. Дождавшись хранительницу, я скинул защитную форму и вручил леблинам искомые чернила и лист бумаги. «Отнесите пленным, по-хорошему им нужна медицинская помощь. Хоть переломы и несмещенные, они не смогут правильно срастись без посторонней помощи, и даже в таком случае оружием гном не сможет владеть уже никогда в жизни, да и печати складывать тоже. Но я бы предпочел, чтобы нашелся более гуманный способ ограничить телепорт для пленников». «Вы хозяин этого подземелья», — спокойно сказала хранительница. «Просто прикажите сердцу блокировать все заклятия перемещения, кроме собственных». «А что, так можно было?» — устало спросил я, схватившись за голову. «Скольких проблем можно было избежать? Ладно, как это сделать?» «Уже сделали, хозяин», — улыбнулась воплощение магмы. «Пока вы не освоитесь, я буду помогать вам во всех начинаниях. Советами, информацией и службой». «Спасибо, мне это пригодится», — пробурчал я, пристраиваясь к костру. Магическая энергия была полной. Камни и огонь вдоволь делились силой, лежащей под нами бездны. «Черт, кажется, мы в полной заднице. Теперь понятно, почему распорядитель решил передать мне эти катакомбы. Да еще и привязал филактерию. Если я не разгребу текущие проблемы, рано или поздно какой-нибудь придурок почувствует силу огня и пробьется сюда». «Что вы хотите узнать, хозяин?» — спросила хранительница, присаживаясь возле костра с другой стороны. «Спрашивайте, и я помогу». «Ладно, допустим». Потерев переносицу, я сосредоточился на меню. «Мы можем общаться только вербально, обязательно говорить. Моя стихия — камень, но во мне есть и огонь. С моей второй половинкой мы обмениваемся напрямую. Я чувствую ее, она — мое состояние. Если ты связана с сердцем подземелья, как и я...» «Вы говорите странные вещи, хозяин, но я могу попробовать. Пусть связь с вами не может быть прямой, но через сердце». Хранительница надолго задумалась, а затем положила руку прямо в огонь. «Может сработать. Хотя мне удобнее все же рассказывать, а не передавать мысли. Для этого мы оба должны прикоснуться к источнику и думать об одном и том же, хотя бы несколько секунд». «Проще простого», — — сказал я, беря ее ладонь в свою. «Я начну считать от 20 до 1. Как раз успеешь подстроиться и сосредоточиться только на цифрах. 19. При счете 11 я начал видеть цифры перед глазами, а к 0 мы уже стояли рядом с нашими телами, держащимися за руки. Выглядело это довольно мило, если не считать того, что ладони наши были в огне, и любой нормальный человек уже орал бы от боли, а его обгоревшая кожа покрывалась бы крупными пузырями, ну или твердой корочкой. «Потрясающе! Теперь осталось понять, зачем мы это сделали», — сказал я, оглядываясь по сторонам. «Далеко можно зайти в таком состоянии?» «На радиус, который охватывает сердце подземелья», — тут же ответила хранительница. «Кроме того, в таком состоянии время для нас пусть не остановлено, но очень сильно замедлено». «Хорошо, это позволит немного осмотреться, поговорить, разработать планы, но я все равно думал о другом. Что я могу строить в подземелье?» «Все, что посчитаете нужным, хозяин», — сказала девушка, но, поняв, что мне нужны подробности, решила конкретизировать. «Для начала, учитывая небольшие размеры, я бы советовала укрепить само сердце, возвести над ним жертвенник для сбора энергии бездны. Также на нее можно будет положить живое существо, чтобы насытить сердце духами, желательно разумными, но можно и просто животными, если вас это смущает». «Да уж, спасибо за уточнение», — сказал я, представляя, как буду класть человека на алтарь. «В жопу такое! Представь, как это должно выглядеть!» «Конечную форму можно выбрать любую, но основа...» Стоило хранительнице сосредоточиться, как жертвенный алтарь, ограничивающий доступ к огню, проявился, полупрозрачный, пока не существующий, он тем не менее давал общее представление о будущей структуре. «Я поняла. Вы хотите не просто знать название, но и видеть, что можно создать? Это удивительно. И немного странно. Согласен с тобой. И все же так куда лучше, чем обсуждать словами». Кивнул я, осматривая небольшой алтарь, который, если мы хотели защитить сердце от воды и оружия, требовал некоторых доработок. «А теперь назови, пожалуйста, все строения, которые ты считаешь нужным построить, и представь их хорошенько. Не рассказывай, чем они должны служить, а постарайся продумать каждое свойство». Подействовало. Всего через секунду передо мной был список из внушительного количества комнат самой разной направленности, со вполне нормальным описанием и внешним видом. Комната или, скорее, дизайн, ведь построить их можно было сколько угодно и в любом объеме, могли требовать как исключительно маны и рабочего времени, так и дополнительных ресурсов. «Добро пожаловать, владыка. Уровень подземелья – 0. Комната активирована – 1. Требуется для перехода на первый уровень – 20. Доступные для строительства базовые комнаты – алтарь. Размер – 1 метр. Время создания – 4 часа. Наполнение – подпорки, чаша для крови. Задачи – первичная защита сердца подземелья от нападений и случайного разрушения. При усовершенствовании за счет жертвоприношений увеличивает силу подземелья. Тюрьма. Размер – 4 метра. Время создания – 2 часа. Наполнение. 2 лежака из каменной губки, щель в полу, магический огонь на потолке, дверь, гранит, стены укрепленные. Задачи. Содержание заключенных, чтобы они не умерли. При усовершенствовании может вытягивать жизненные силы или зачаровывать врагов на послушание. Пыточная камера. Размер – 4 метра. Время создания – 4 часа. Дополнительные материалы для строительства зависят от наполнения. Базовое наполнение. Укрепленные стены с прослойкой из губки, сток для крови, жаровня с открытым магическим огнем, стул для пыток, гранитная дверь. Задачи. Выявление правды или обращение на свою сторону. Для эффективного использования требуется пыточных дел мастер. Сокровищница. Размер. 3 метра. Время создания. 3 часа. Базовое наполнение. Укрепленные стены, полки, манекен, магический светильник. Задачи. Хранение добытых ценностей в самом защищенном месте. Никто, кроме вас и хранителя, не сможет без спроса войти в дверь, просто потому, что ее не будет. Ловушка с шипами, размер, метр на метр, два в глубину. Время создания — 4 часа. Базовое наполнение — пустая яма с острыми гранитными шипами. Задача — калечит или убивает противников. При улучшении может закрываться, использовать яд, накладывать паралич или прикрываться иллюзией. Огненная ловушка. Размер – 1 метр. Время создания – 12 часов. Базовое наполнение. Магически сконцентрированный огонь, горящий 10 секунд при входе в центр зоны. Время перезарядки – час. Задачи – сжигать ваших врагов заживо или наносить существенные ожоги, несовместимые с продолжением агрессии. Список недоступных в данный момент построек. Библиотека, казармы, бесконечная книга призыва, дома либлинов, бездонный рудник, грибные грядки, дерево бесконечных побегов, растущий алмаз, загон грызунов, мастерская, кладбище, алхимическая лаборатория, ювелирная, кузня, сторожевой пост, храм маны. Доступное для строительства место – 12 метров. Последнее несколько огорчало, ведь получалось, что даже при всем стартовом обилии строений я не в состоянии заказать даже 3 комнаты. А учитывая, что скоро утро, и мне придется вновь оказаться на поверхности, чтобы стать пламенем, времени на подготовку комнат уйдет в 2 раза больше, ведь либлины уйдут вместе со мной. А значит, хранительнице придется продолжить стройку в одиночку, значительно потеряв в силах. Уверен, завтрашний день выйдет не самым добрым, так что подготовим на всякий случай еще 2 камеры. Я же смогу в случае необходимости утащить поверженного противника в домашний портал. Конечно, хозяин, но не советую вам злоупотреблять способностью. Она оставляет след в пространстве. Предупредила хранительница, возвращаясь в реальный мир вместе со мной. «Также я могу вам освоить обратный телепорт, возврат на точку, из которой вы появились». «Будет отлично. А теперь скажи, алтарь сердца подземелья поможет расширить его границы?» «Совершенно верно, хозяин. Кроме того, в дальнейшем он накопит достаточно энергии, чтобы активировать другие здания, требующие больших объемов маны». «Хорошо, тогда начнем с него, прямо сейчас». Вместе с либлинами хранительница встала вокруг огня, сосредоточившись, а я постарался запомнить все ощущения от проходящей через меня энергии творения. Вокруг костра начала подниматься тоненькими росточками каменная трава, постепенно сплетающаяся в стебли, а затем и в ствол, куполом нависающий над сердцем подземелья. Крона разгладилась, не оставляя никаких пробелов, и стало похоже на чашу, висящую прямо над огнем. Зрелище воистину медитативное. Черт, красиво, пришлось признать мне. Все же магия может быть не только уродующей. О, боги, конечно. Магия такая, какой мы ее сами делаем. Прямо в ухо фыркнула Веста. И знаешь, даже неплохо, что ты решил взять на себя обязанности владыки подземелья. Я уже чувствую, как начинают повышаться наши силы. Мы связаны, так что чем сильнее подземелье и его сердце, тем сильнее станем мы, в любой форме. Хе, осталось только самому добраться до заклинаний, хмыкнул я, возвращаясь еще раз к списку строений. Для изучения заклятий требуется бесконечная книга или библиотека. Если вы будете применять заклятие как владыка подземелья, вам понадобятся оба этих строения. «А еще храм маны, хозяин», — уточнила хранительница, выглядящая чуть уставшей после возведения алтаря. «Каждая комната имеет свои особенности, и часто нет возможности создать одну из них раньше другой. В первую очередь ограничения касаются размера подземелья, ведь вы можете строить только определенное количество комнат при радиусе охвата сердца». Для строительства библиотеки вам понадобятся книги, которые создают из каменного дерева феи стихий. А значит, придется не только найти хранителя, но и создать дерево бесконечных побегов. А наемным хранителям нужно что-то есть и где-то спать. Придется построить казармы и грибные фермы. Эти строения бесполезны в обороне или атаке других обитателей подземелья и могут быть разрушены даже небольшим отрядом. «Ох, ё!» — Выдохнул я, представляя обрушившийся на меня объем работ. «Ладно, давай по порядку. Значит, строить тюрьму сейчас невыгодно. Придется долго развиваться, чтобы получить настоящую силу. Что я могу возвести прямо сейчас, после готовности алтаря?» «Сию минуту, хозяин. К списку доступных строений добавлены грибные фермы, служат для выращивания магических и съедобных грибов, дома либлинов, позволяют оставлять либлинов в материальной форме внутри подземелья даже во время вашего отсутствия», — немедля ответила хранительница. «Что прикажете возвести в ваше отсутствие?» «В смысле? Погоди, что, уже утро?» Вскочил я, оглядываясь по сторонам. «Черт, как же неудобно без солнечного и лунного света!» «Так, их и строй. Сегодня вряд ли кто-то наткнется на появившееся подземелье. Да и просто спускаться после зачистки побояться. После моего ухода замуруй внешнюю дверь и смотри, чтобы пленники не умерли раньше времени. Еда им пока не понадобится, а вот с водой могут быть проблемы». «Я подведу подземный источник к камере», — улыбнувшись, сказала лавовая девушка. «Но это может занять некоторое время. Думаю, вместе с этой задачей я сумею справиться с возведением еще одного строения к вашему возвращению». «В таком случае я выбираю дома. Это ускорит строительство завтра», — решил я, готовясь к обратной телепортации. «Чем быстрее мы начнем развитие, тем больше шанс, что к моменту обнаружения уже сможем противопоставить не только мою личную силу, но и ловушки, хотя первоочередная задача — добраться до заклятий владыки». «Сделаю все от меня зависящее, хозяин», — поклонилась хранительница. Я ответил ей тем же и, вобрав в себя либлинов, телепортировался с помощью появившейся картинки прямо в тупиковую комнату, из которой вчера исчез. «Ау, смотри, куда прешь!» — крикнуло что-то мягкое из-под ноги. Кажется, искатели приключений заняли все комнаты для сна, независимо от их назначения. Мне же требовалась только подзарядка от камня и огня, ну и очистка мозга с помощью медитативного созерцания строительства алтаря тоже помогла. «Нефиг спать, подъем!» — вместо извинений крикнул я. «Утро пришло, наступил новый день, скоро собрание на арене». «Что? Уже?» – перепуганно вскочило тело, оказавшееся тем самым буйным орком в красном ошейнике. «Задери тебя, бездна!» «Ага!» – усмехнулся я, добавляя волосы побольше огня и откидывая защелку на двери. «Подъем! Все, кто решил не оставаться здесь, а пройти испытание, подъем!» – проорал я на всю таверну, и это подействовало. В комнатах слышался мат, стук ботинок и шум быстро собирающихся. Хотел было сказать людей, но нет, людей среди них не было. «Зачем ты их разбудил?» — спокойно спросил один из уже сидящих внизу эльфов. «Они могли и не проснуться, пропустив начало испытания, меньше геморроя. К тому же они остались бы живы, хоть их и выгнали из города». «Разве это интересно?» Усмехнувшись, спросил я, съехав вниз по перилам и оставляя на промасленном засаленными руками дереве язычки пламени. «Хей! Пламя! Ха, огненная жопа!» Усмехнулся здоровяк, укутавшийся в плащ, так что не видно было лица. «Фу, как банально! Пламя, поджигатель задниц! Это больше по мне!» Крикнул я, уже выходя наружу. «У меня с утра просто огненное настроение. Ну что, пробежимся на перегонки? Кто последний до арены, тот труп».